Глава 16. Я соскочила с огромной кровати, мгновенно утопая в восхитительно серых глазах мужчины, чувствуя, как сердце в груди бешено колотится, а по позвоночнику гуляют мурашки от восторга. «Где-то болит? Может быть, необычное ощущение?» — уточнила, тут же стараясь взять себя в руки и не показать обуревавших меня чувств. Почему-то все это время мне казалось, что спящий красавец красив сам по себе, и я не думала о том, что он может оказаться еще красивее живым, моргающим, шевелящим губами. Удивительно. Человек пролежал в коме более полугода, а выглядит так, словно минуту назад прикрыл глаза, чтобы отдохнуть, и только. Внутри бушевал целый ураган. «Я... Можно воды?» — попросил хриплый бархатный голос, в котором угадывались нотки песка. «Да что же он все мои фетиши-то собрал? Сначала нервы не мотал, лежал спокойно целых 2 недели, пока я вокруг него прыгала. Фигура, как у атлета, внешность и голос. Если еще и характер окажется получше, чем у его дружка, то я сдаюсь. Даже готова смириться с тем, что он ящерица». «Конечно». Откликнулся Авриэль, пока я спешно проверяла работу аппарата плазмофереза. По его данным, мы вычистили чуть более 80% крови принца. Неплохой показатель. Правда, на самом деле мне с ним чисто повезло. Клетки драка оказались изначально слишком тяжелыми и легко отделялись от остальной крови. Оставалось только настроить работу центрифуги. Даже не знаю, что было бы, не найди я этот аппарат, аккуратно убранный за огромную махину рентгена. «Не вставать!» рявкнула, когда зеленоглазый попытался приподнять Даниэля, потревожив иголки в венах пациента. Каким бы принц ни был красавчиком, а сначала лечение, потом уже все остальное. Даже мой гормональный взрыв был согласен с этим. «А как тогда?» — завис в рельс со стаканом воды. На меня уставились 2 пары глаз, одна зеленая, другая восхитительно серая, словно таурский камень, с яркими прожилками и золотистыми всполохами внутри. Даже не думала, что такие глаза бывают. Тем более, вроде цвет-то самый обычный, серый. А вот поди ж ты. И тут драконы выпендривались. Я молча отрезала часть гибкой трубки капельницы, которая мне сейчас была не нужна. Да и она уже утратила стерильность, а значит, использоваться для работы толком не может. Разве что как походный жгут. Но у меня и нормальный есть, с застёжкой. Вот. Авриэль озадаченно посмотрел на то, что я ему предлагаю, затем на стакан в своих руках, и я закатила глаза к потолку. «У вас что, нет коктейлей с трубочками?» — саркастически поинтересовалась, одну часть трубочки опуская в стакан, а вторую тыкая в полные губы Даниэля. «Нет», — ответил почему-то принц, но послушно взял предложенное, при этом случайно коснувшись моей кожи губами, отчего по позвоночнику побежала горячая волна непонятного ощущения. Я разозлилась сама на себя. Что за реакция? Он всего лишь пациент, ничего больше. Ну да, внешне красивый субъект, в моем вкусе, но я вообще не привередливая. В моем возрасте поздно смотреть на внешность мужика, смотришь уже в душу. И вообще, когда я злюсь, становлюсь вреднее в разы. Вежливые люди говорят спасибо. Пожурила, вновь обращаясь к экрану аппарата для плазмофереза, сверяясь с данными. Затем нагло уселась на свое прежнее место, посчитала пульс уже не спящего красавца, делая вид, что все у меня хорошо и все идет ровно как надо. «Градусник!» — объявила зачем-то, показывая предмет в руках, прежде чем все так же нагло сунуть его под мышку к пациенту. Мерное гудение и писк прибора показали, что процедура отделения клеток драка от остальной крови на сегодня завершена. «Хм». Посмотрела показатели, пытаясь не реагировать на проснувшегося спящего красавца. Молча отсоединила принца от аппарата и пластырем заклеила его ранку. «Повторим через 2-3 дня». Герметично запаковала пакет с отделенной плазмой крови дракона вместе с клетками драка. На самом деле, я удивлена, что помогло с первого раза. Думала, придется проводить целый курс, чтобы концентрация клеток драка стала достаточно низкой, и спящий красавец очнулся. А вышло несколько иначе. Не совсем понимаю, в чем дело. «Я возьму сейчас кровь», — предупредила. «Хочу посмотреть, какая концентрация клеток еще осталась». Принц продолжал лежать неподвижно после моего окрика, хотя и поглядывал иногда на своего дружка Авриэля так, словно желал на время уединиться с ним и всласть обсудить что-то. При этом я явственно чувствовала легкое напряжение между двумя мужиками, но не такое, что «давай набьем друг другу морды», а так «чисто пошли длиной струи, померяемся». Я набрала пробирку крови Даниэля. «Как себя чувствуете? Что-то болит? Слабость, головокружение? Чувствуете ли свое тело?» Приступила к самому волнующему — сбору анамнеза. Как только основное было закончено. Даниэль слегка нахмурился, отчего его лицо почему-то стало еще очаровательнее. «Сильная слабость. Не уверен, что смог бы сейчас даже руку поднять. По всему телу словно иголочки проходят». Я кивнула. Возвращение чувствительности? Странно, но да ладно». Я вообще-то ни разу до этого лично с комой не работала и тем более не выводила оттуда пациентов. Подобным занимаются несколько другие врачи. Но не кричать же теперь об этом. Будем считать иголочки нормальным показателем. Что-то еще? Головокружение, боль? Я старалась не смотреть ему в глаза, чтобы не сбиваться с мысли. Головокружение? Не знаю. Может быть. Боли не чувствую, только усталость. Этот глубокий бархатный голос. «А, спасите меня кто-нибудь! Чего он такой привлекательный, а? Я ж почти уже успела в него влюбиться, пока он мирно спал. Вот зачем будила, а? Лежал себе тихонько, нервы не мотал, сердце чаще стучать не заставлял. Сбежать. Срочно. Хоть на 15 минут, чтобы мозг прекратил все эти гормональные выкрутасы и начал думать нормально. Останься тут». Я посмотрела на Авриэля. «Если ему станет плохо или еще что, сразу зови меня. Сейчас принцу нельзя оставаться одному. Я схожу и посмотрю его кровь, хорошо?» Зеленоглазый явно разрывался между приказом короля не отходить от меня ни на шаг и своим другом. Я видела отголоски внутренней борьбы в его глазах, но, наконец, победила дружба. Я облегченно выдохнула. «Хорошо», — сдался он. «Только после того, как проведешь исследование, сразу сюда. Я свожу тебя на обед. Договорились?» Мельком глянула на Даниэля, возлежавшего на подушках. Вроде бы привычно, но в то же время все теперь изменилось. Теперь он был в сознании. Кивнула и поспешила скрыться в коридоре, прислоняясь спиной к ближайшей стене, ощущая, как подгибаются коленки и сильно колотится сердце. Я вообще не думала, что он начнется так быстро, прямо с первого сеанса. Да еще, что окажется таким... Каким таким, я не могла объяснить даже собственному подсознанию. Оно вообще словно бы в обмороке находилось. «Вы все же сделали это!» Зычный властный голос прямо рядом с ухом заставил меня подпрыгнуть от неожиданности едва ли не на полметра. «Как вы меня напугали!» Казалось, сердце сейчас выскочит из груди. Так частил мой пульс. Венценосный дракон, а это был именно папаша нашего спящего красавца, нахмурился. «Мне пришло сообщение от Авриэля о том, что мой наследник пришел в себя. Как он?» Я сглотнула, силой воли заставляя себя успокоиться и ответить мужчине. «Пока сложно сказать, он только очнулся. Хочу провести анализ его крови. После этого ситуация станет понятнее. Надеюсь, он не захочет снова уснуть. Но пока гарантий нет. Я буду наблюдать за его состоянием». Мне величественно махнули рукой. «Хорошо. Жду вас в комнате сына. Не задерживайтесь с анализом». Кивнула. «Вот это денёк».